Глава 25. «А-а-а!» — закричал Андрей и проснулся. Белый свет больно полоснул по его зрачкам, лишив парня на мгновение зрения. Не сразу осознав, что произошло и где он находится, Андрей завертел головой по сторонам, недоумевающим взглядом сверля свое игольчатое убежище. Сонный пузырь в голове лопнул, и тут же наружу вывалилась та реальность, о чем даже вспоминать не хотелось. Ознобшее и больное тело окончательно вернуло его разум в реальность. Заныла онемевшая рука, которую он отлежал во сне, замерзшее тело от переохлаждения билось в судорогах, но деломило колючей болью. Андрей с трудом сглотнул сухой ком, который, казалось, рвал его горло на части. Вспомнив все, что с ним произошло, Андрей спешно раздвинул ветки и огляделся. В лесу было светло и тихо. А на душе так тоскливо и противно, что даже тот факт, что Андрей был все еще жив, нисколько его не радовал. «Что это вчера было?» – робкая мысль всплыла в его голове. «Кто мог такой фокус проделать с медведем?» Вторая мысль тут же последовала за первой. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя твое!» Молитва, разбросав столпившиеся в очередь мысли, неудержимо зазвенела в голове Андрея. Каламбур в голове наконец утих. Вроде бы все встало на свои места. Растерев лицо озябшими руками, Андрей аккуратно выполз из своего убежища наружу. Ветер ласково колыхал игольчатую листву стоящих вокруг деревьев, создавая приятное шуршание, местами похожее на звон. Но как бы миролюбиво не шумели деревья, каким бы свежим и приятным ни казался врывающийся в ноздри хвойный воздух, доверять тишине этого леса Андрей больше не мог. Он оперся на поваленный ствол и, кряхтя, встал, чувствуя, как болит и ноет каждая клеточка его тела. Не успел он как следует осмотреться и собраться с мыслями, как вдруг приятный шелест иголок нарушился отдаленными отрывистыми звуками. Андрей насторожился и прислушался. Где-то вдалеке послышались звуки, отдаленно напоминающие собачий лай, причем с каждой секундой они становились все звонче и звонче. Осознав точно, что это был именно собачий лай, чувства, обуявшие Андрея, оказались смешанными. Было и радостно, и страшно одновременно. «Неужели я все-таки вышел к людям?» Разведя в легкой улыбке потрескавшиеся губы, радостно вырвалось у него из уст. «Собачки!» Но, несмотря на эту радость, Андрей решил подстраховаться. Дохромав до старой сосны, услужливо спустившей массивную ветку близко к земле, он попытался на нее взобраться. Подпрыгнув, он зацепился за ветки руками, но тут же почувствовал, что не подтянуться, не затянуть ноги на ветку он не сможет. Ему стало не по себе. Спрыгнув вниз, он заметался вокруг дерева, пытаясь что-нибудь придумать. Собачий лай разносился эхом по всему лесу. Андрей не мог понять, с какой стороны ему ждать собак, но, судя по звонкому лаю, они были совсем рядом. Высмотрев в метре от себя лежавшую в траве небольшую трухлявую палку, он в одно мгновение схватил ее и прижался спиной к толстому стволу дерева. Озираясь по сторонам, он вскоре увидел мелькнувшие между деревьями белые пятна. Выставив перед собой палку и замахнувшись ей, та, изъеденная изнутри короедами, не выдержала собственного веса, обломилась прямо у кисти Андрея и, упав на лесную подстилку, рассыпалась еще на несколько частей. «Зараза!» – негодуя вскрикнул Андрей, продолжая с тревогой наблюдать, как собаки приближаются к нему, ловко маневрируя между деревьев. Три довольно большие бело-серые псины легко перепрыгнули через разделявший их с Андреем небольшой трухлявый валежник и, остановившись в 10 метрах от парня, закрутили головами, внимательно изучая его. «Фу!» Вырвалось у Андрея, и он тут же, оступаясь, поспешил спрятаться за деревом. Собаки молча последовали за ним. «Фу! Прочь! Нельзя!» Дрожа от холода, Андрей начал кружить вокруг массивного ствола дерева, пытаясь максимально скрыться за ним из вида собак. Клиноподобные головы с массивными затылками, все еще изучающие, смотрели на парня из-под своих косых разрезов век. Достаточно ухоженная прямая шерсть собак подтверждала надежды Андрея, что эти псы не дикие, но от этого легче ему не становилось, ведь их хозяев поблизости не было. Он сделал уже 2 оборота вокруг ствола дерева, но собаки кружили вместе с ним, постепенно уменьшая радиус. Грациозно переступая с лапы на лапу, практически синхронно между собой. Собаки, словно заранее спланировав свои действия, одновременно разделились, став по три стороны от Андрея. Он опешил от увиденного. Замер на месте, прижавшись спиной к стволу дерева. Собаки постояли несколько секунд, поскулив, переглянулись между собой и сели на задние лапы, прозорливо уставившись на парня. Андрей почувствовал себя участником циркового номера, будто его вызвали из зала поучаствовать в шоу. Относительно доброжелательный настрой собак позволил Андрею немного расслабиться, и он тут же принялся искать глазами среди деревьев потерявшегося хозяина или хозяев этих собак. Отступивший страх снова обнажил боль и холод. Ужасно заныла левая рука, от холода тело бесконтрольно забилось в судорогах. Андрей аккуратно обхватил ладонями свои плечи и принялся медленно растирать их, пытаясь согреться. «Собачка, дорогая моя, скажи мне, где ваши хозяева?» Пытаясь не нарушить спокойную обстановку, аккуратно дрожащим от холода голосом, Андрей обратился к сидящей напротив его собаке. Псина, будто не желая вступать с ним в контакт, пренебрежительно сморщила морду, а затем и вовсе отвернула ее от парня. «Ну что же ты не хочешь со мной разговаривать? Не могут же такие умные собачки одни бегать по лесу?» И тут его осенила мысль. Если хозяев нет рядом, то, возможно, их дом находится недалеко. В таком случае собаки вполне могли самостоятельно находиться здесь. Андрей завертел головой в попытках найти направление, из которого прибежали животные. В его мутной голове всплыла картинка валежника, через который собаки дружно перепрыгнули перед тем, как предстать перед Андреем. «Валежник, валежник!» Андрей покрутился немного вокруг дерева, пока не встал лицом к сухому валежнику, через который прыгали собаки. Собаки навострили уши, но когда Андрей вновь замер, тут же успокоились, продолжив спокойно наблюдать за ним. Бежать сейчас, вероятно, в направлении мнимого дома виртуального хозяина собак, было бы крайне неразумным делом. Но вот сдружиться с животными или, по крайней мере, завоевать их доверие – Андрей определил для себя делом первоочередным. «Шарик! Шарик! Шарик! Байкал! Байкал! Байкал! Дик! Дик! Дик! Дик! Найда! Найда! Найда! Тимур! Каштан! Грета! Грета! Макс!» Заикаясь от холода, Андрей начал перебирать все клички собак, которые только мог вспомнить, тут же пытаясь отследить реакцию каждой псины, надеясь, что собака, услышав свое имя, как-нибудь выдаст себя. Запас всплывших в памяти Андрея кличек вскоре иссяк, но собаки ни на одну из них абсолютно никак не отреагировали, продолжая смирно сидеть и наблюдать за ним. «Вы что думаете, я вам стихотворение рассказываю? Тупые псины!» – психанул Андрей, чувствуя, что, не двигаясь, уже не может справляться с холодом. Собаки, будто почувствовав недружелюбное высказывание, соскочили с места и, негромко рыча, обнажив оскал, медленно начали приближаться к Андрею. Задрав тут же голову и посмотрев на спасительную ветку, на которую он планировал забраться в случае опасности, Андрей понял, что сделать это за имеющиеся у него 1-2 секунды он не сможет, а повиснуть на ней и висеть как груша было совсем не лучшим вариантом. Андрей вжался в дерево и замер. Тело застыло, став частью ствола. Даже, казалось бы, неуправляемые судороги исчезли, заставив мышцы в последний раз сократиться и застыть. Собаки, сделав несколько шагов, остановились, принявшись агрессивно облаивать Андрея. «Фу! Фу! Нельзя! Прочь!» В ответ на раздавшийся лай собак, умоляюще зароптал он. «Собачки, милые, я не враг вам! Пожалуйста, отойдите от меня! Не кушайте меня!» Слова лились изо рта Андрея сами, он даже не вникал в их содержание. Его мозг решался на побег, который либо однозначно приводил его к растерзанию псами, либо мог позволить каким-то чудом добежать до валежника, под которым он сегодня ночевал, где была хоть какая-то надежда на временное спасение. «И почему я сразу не залез в валежник?» – укоризненно подумал Андрей. В любом случае, отдаваться на растерзание без боя он не хотел. Боялся лишь того, что сможет ли он вообще бежать. Ноги болели так, что даже стоять было больно. Это сомнение не позволяло ему отцепить руки от дерева и рвануть, что есть сил. Собаки не приближались, оставаясь на расстоянии 2 метров от Андрея, продолжая истошно разрезая ушные перепонки, лаять и голосить. Время шло. Ситуация лучше не становилась. Андрей закрыл глаза, тяжело сглотнул, почувствовав, как в ушах глухо отдаются удары бьющегося в конвульсиях сердца. Он судорожно разжал руки, обхватывающие за спиной ствол дерева, и, истошно завопив, кинулся в направлении валежника, прямиком между двух собак, которые от неожиданности отпрыгнули назад, высвобождая Андрею больше пространства для маневра. Словно в замедленном действии пара секунд, в течение которых он успел преодолеть не больше 4 метра, растянулись перед глазами секунд на 10. Андрей будто прокручивал в медленном воспроизведении фильм. Собака, стоявшая по правую сторону, взъерошив на голове свою серую шерсть, не отводя волчьего взгляда с Андрея, медленно склонила морду к земле, затем также медленно вытянув шею, рванула вперед, открыла пасть, оголив мощные зубы, брызнула слюной и сомкнула челюсти в нескольких сантиметров от ноги парня. Не успев повернуть голову влево, чтобы увидеть реакцию другой собаки, Андрей почувствовал, как вставшая на землю нога подвернулась, попав в рытвину, и он начал падать, осознавая ужас оставшихся секунд его жизни. Не успев подставить руки, Андрей плашмя упал на землю, больно ударив подбородок и грудь. Зажмурив глаза, он накрыл голову руками и попытался быстро собраться в комок. В шоке завопил Андрей, ожидая в следующее мгновение, как мощные зубы собак разорвут его плоть на части. Продолжал вопить он, но ничего не происходило. С трудом сдержав конвульсное дыхание, Андрей прислушался. Вокруг его тоскливо скулили собаки. Он убрал руку и медленно повернул голову. Напротив его в полуметре лежала собака. Накрыв свой нос лапой, она жалобно скулила, смотря на Андрея печальным взглядом. Он повернул голову в другую сторону, остальные собаки лежали так же, в унисон жалобно скуля. Андрей, не раздумывая ни секунды, медленно начал подниматься. Собаки перестали скулить и подняли головы, Андрей замер. Вдруг, где-то недалеко, раздался глухой хлопок, который эхом разнесся по всему лесу. Собаки, услышав его, снова легли на землю и дружно заскулили. Андрей, все еще боясь разогнуться во весь рост, огляделся. Выстрел. Наконец промелькнуло у него в голове. «Эй, ты как там?» Разлетелся по лесу хрипловатый мужской голос. Андрей завертелся на месте. Наконец, услышав хруст веток, он увидел сквозь деревья идущего к нему мужчину. Не описать ту радость, которая возникла у Андрея на душе. Он в тот момент был безнадежно больным пациентом, которому врач внезапно сообщил о чудесном исцелении. Упав на колени, всматриваясь меж деревьев, откуда спешной поступью приближался человек, Андрей заплакал. «Ну-ка, быстро, отошли от парня!» Задыхаясь, мужчина крикнул на собак, и животные с завидным послушанием одновременно встали и, собравшись в кучу, отошли от парня 10 метров. Не дойдя до Андрея, 20 шагов, мужчина остановился и, оперевшись рукой о ствол сосны, попытался отдышаться. Тяжело дыша, он попробовал что-то сказать, но ничего не вышло. «Еле успел!» С трудом выговорил он со второй попытки. «Не покусали?» Тяжело выдохнув, он неспешно побрел к парню, снимая с себя угловатую куртку. «Нет!» Робко помотал головой Андрей и поднялся с колен. Мужчина подошел к Андрею, протянул ему куртку и тут же рухнул на колени, уронив к ногам парня потертое ружье. Огромный, наверное, не менее 2 метра ростом, великан стоял сейчас перед Андреем на коленях, упираясь своим взглядом ему в грудь. Широченные плечи, огромные ручища, сжатые в кулаки, брутальное, но в то же время определенно доброе лицо вырисовывали в сознании Андрея настоящего русского богатыря. Несмотря на солидные внешние данные, морщины лица выдавали его немолодой возраст, который, скорее всего, был в районе 55-60 лет. На обветренном, смуглом лице рыжая борода прикрывала изогнутый шрам на правой щеке. Выцвевшие от солнца брови, выглядывая из-под сдвинутой на лоб напрочь затертой кожаной кепки, тяжело нависли над ярко-голубыми глазами. «Ну, твари!» С трудом переводил дыхание мужчина. «Я в последний раз так бегал, наверное, 50 лет назад, в армии!» Мужик усмехнулся. Ты чего куртку в руках держишь? Одевай давай, а то синий уже, как у бабки Клавдии, курицы по осени. Андрей только сейчас осознал, что держит в руке тяжеленную куртку. «Спасибо большое!» – кивнул Андрей и принялся тут же надевать ее. Куртка оказалась очень теплая. Мех, которым она была обшита внутри, приятным теплом коснулся его озябшего тела. Несмотря на терпкий запах пота, которым была пропитана куртка, она оказалась Андрею самой комфортной одеждой, которую он примерял на себя за всю свою жизнь. «Ты каким макаром тут очутился?» Мужчина недоверчиво щурясь вгляделся в лицо парня. «Что-то и ногой совсем!» Следом добавил он и тяжело поднялся с колен, опираясь на землю руками. «Я заблудился!» Тихо ответил Андрей. «Заблудился!» Усмехнулся мужчина, отряхнул колени штанов и принялся тереть огромной ладонью свою рыжую бороду. «Грибник или рыбак?» Мужик снова прищурился и, оставив бороду в покое, принялся шарить по карманам. Только сейчас Андрей заметил, что он одет в военные штаны, смешно расширяющиеся выше колен. По бокам виднелись полосы. Более светлая ткань выдавала давнишнее наличие довольно широких лампасов. «Наверное, у тебя в кармане!» Растянув по лбу брови, кивнул Андрею мужчина. Андрей сунул руку в карман и тут же нащупал коробок спичек. «Спички?» – протянул он их мужчине. «Ага, давай их сюда!» Буркнул мужик и потянулся за коробком. Словно детская ручонка, рука Андрея положила в огромную ладонь богатыря мятый спичечный коробок. Андрей сразу же вспомнил рассказ отца, который рассказывал, что у них в деревне был мужичок с огромными ручищами, который ударом своего кулака в голову быка лишал последнего жизни. Андрей всегда считал, что отец немного преувеличивал, рассказывая ему о деревенском богатыре. И только сейчас, увидев покрытые грубой кожей, изрытые шрамами эти огромные ручища, Андрей понял, что отец, возможно, и не обманывал. Он молча сейчас смотрел на руки своего спасителя, и ему охотно верилось, что ударен своим кулачищем в лоб быку, тот падет замертво. «Сейчас огонек разведем, отогреешься маленько. Правда, у меня с собой еды нет никакой», – тяжело вздохнул мужчина. «Так ты мне и не сказал, как ты здесь очутился. Просто на грибника или рыбака ты мало смахиваешь в таком одеянии». «Даже и не знаю, как вам сказать», – замялся Андрей. «Ну, как есть, так и говори». Мужчина, не обращая внимания на парня, сгреб в небольшую кучку немного сухого мха, сломал несколько маленьких веток, лежавших у него под ногой, и, чиркнув спичкой, бросил ее под основание этой кучки. Через мгновение пошел дымок. За ним раздалось тихое пощелкивание разгорающегося огня. «Ну, надеюсь, ты не каторжник, сбежавший из какой-нибудь тюрьмы?» Неоднозначно посмотрел на парня мужчина и принялся подбирать ветки, разбросанные вокруг. «Нет, конечно же нет!» Андрей попытался успокоить разыгравшуюся фантазию своего спасителя, не дожидаясь приглашения, подвинулся к разгорающемуся костру. «Это давай ноги подставляй, грейся! Ну и рассказывай!» Мужик кряхтя развалился напротив парня в ожидании рассказа. «Да и рассказывать нечего. Я не заключенный, я не бандит какой-нибудь. Я обычный менеджер по продажам», – робко начал Андрей. «И чего же ты продаешь в нашей глуши?» Усмехнулся мужчина, оголив свои редкие желтоватые зубы. «Средство от комаров? Ха!» Смачно крякнул мужик и махнул рукой собакам. В ту же секунду мирно сидевшая тройка собак молча поднялась и подбежала к хозяину, счастливо виляя хвостами. «Бомба!» Обхватил он рукой за шею одну из собак. «Ты почему так себя ведешь? Молодую гвардию баламутишь. Вон, чуть человека не погубили. Ай-яй-яй-яй!» Собака, не дослушав хозяина, принялась облизывать его лицо. Остальные зашли сзади него и запрыгали на месте. «А-а-а-а!» довольно залепетал мужчина, съежив лицо. «А они бы меня разорвали, если бы вы не пришли?» поинтересовался Андрей. Мужчина обернулся к парню, отведя рукой в сторону собачью морду. «Не думаю. Покусать бы покусали, но вот чтобы задрать насмерть». Мужчина повернулся к собаке и настороженно посмотрел ей в лицо. «Хотя, кто их знает, животные они и есть животные. Здесь, в лесу, и сам зверем становишься. А что говорить о собаках? А Хотя раньше и не было ни разу такого, чтобы собаки со двора убегали да так далеко. Ладно, эти два дурня, молодые еще, но вот чтобы бомба, не припомню. Взлохматив шерсть на голове бомбы, мужчина аккуратно оттолкнул ее от себя и, достав из-за спины палку, разломил и бросил ее в костер. Я вообще подумал, что медведь где-то рядом бродит. Уж больно странно вели себя собаки. Сначала гавкали, как сумасшедшие, а затем сиганули в лес. Только я их и видел. Вот и пришлось бежать следом за ними. И как вижу, что не напрасно. Улыбнулся мужик, погладив свою бороду. Спасибо вам огромное, поблагодарил Андрей спасителя. Я уже и правда не надеялся на свое спасение. Поначалу они себя хорошо вели, мирно, а потом почему-то озлобились. Спасибо вам. Да пожалуйста. Ты хоть скажи, как зовут тебя, менеджер, ты наш таинственный? Важно спросил мужчина. Андрей, ответил парень и протянул руку мужчине. Дед Кузьма. Мужик лениво протянул свою ручищу и довольно больно пожал ей руку Андрея. А почему дед? Смутился Андрей. А кто, бабка что ли? Мужик косо посмотрел на парня из-под своей кепки. «Нет, ну просто вам лет 50, ну было бы правильнее дядя Кузьма», – поспешил скорректировать свой вопрос Андрей. Мужик рассмеялся, широко открыв рот. 50! Ты слышала, бомба? Мне 50!» Собака тут же подбежала к хозяину и снова принялась облизывать его рыжую бороду. «Ну, спасибо тебе, Андрей. Прям и вправду моложе себя почувствовал». «Неужели вам больше?» Искренне удивился Андрей. «Ну, скажем, ты немного ошибся», — наконец успокоился смеяться мужчина. «Лет так на 20. Выдержав небольшую паузу, добавил он. «Вам 70 лет?» — выкатив глаза, переспросил Андрей. «Ну, 73. Не по-богатырски скромно ответил мужик. «Невероятно! Вы правда выглядите на 50, ну, на 60. Я бы никогда не подумал, что вам 73. У меня деду 77, но он выглядит как глубокий старик. Но вы...» Эмоции переполняли Андрея. Он еще раз осмотрел мужика и покачал головой, показывая свое восхищение. «Ладно, льстец, давай, отогревайся. Да пойдем до дому, а то ты, наверное, еще и голоден», — перебил Андрей дед Кузьма. «Поешь, переночуешь, а завтра найду тебе одежду и выведу тебя к твоим горе-товарищам». «Каким горе-товарищам?» — удивился Андрей. «Ну, как вы там себя называете? Поисковики, инопланетяноведы?» Старик недоумевающе развел руками. «Дед Кузьма, я не знаю никаких поисковиков, я действительно заблудился. Мне пришлось вчера в болоте бросить свою машину и идти искать помощь, вот и все», — начал оправдываться Андрей. Мужчина нахмурил брови. «И что же ты тогда делал здесь на своей машине?» — поинтересовался дед Кузьма. «Да ничего я здесь не делал, я возвращался домой из командировки, была ночь, шел дождь». «Ночь!» – оборвал его старик. «Да, ночь», – недоумевая кивнул Андрей. «Мальчик, ты так с дедом Кузьмой не шути. Какая тебе еще ночь?» — сухо сказал старик, пригрозив Андрею пальцем. Парень растерялся, не понимая замешательства деда. «А что не так-то?» — осторожно спросил он. «А то, что нет у нас ночи уже с 22 мая и не будет до 22 июля», — холодно ответил старик. Андрей посмотрел на старика с недоумением, почувствовав какой-то подвох. Дед сумасшедшим не казался абсолютно. Может, он так меня разыгрывает? Но зачем ему это? Мысли закружили хороводом в голове Андрея. «А почему именно по 22 июля?» — поинтересовался Андрей, подняв голову к небу. «Мальчик, ты с луны упал?» Старик стал нервничать, и собаки, почувствовав это, встали и навострили уши, тихо поскуливая. «Я, конечно, на себя такой грех не возьму, тебя здесь не оставлю, но сразу говорю». Дед Кузьма встал со своего места и, подойдя к парню, склонился и, выставив указательный палец перед его глазами, угрожающе произнес: «Если что-то не хочешь рассказывать, не рассказывай. Если ты какой-нибудь убийца или беглый каторжник, я этого знать не хочу. Помогу тебе просто как человеку. А уж на том свете, на Божьем суде, ты сам за все ответишь. Но прошу, не ври мне. Зачем собирать чушь несусветную, когда просто можно сказать, что, мол, дед Кузьма, не хочу рассказывать тебе, меньше знаешь, крепче спишь. Просто помоги мне выйти из леса, и все. Собаки подошли и встали за спиной деда. Андрей перевел взгляд на них. «Фу!» – грозно крикнул дед, обернувшись собакам. «Дед Кузьма, послушайте, пожалуйста!» Андрей аккуратно взял его за руку. Старик недоверчивым взглядом посмотрел на парня. «Я вам благодарен за то, что вы меня нашли. Зачем мне вам врать? Зачем выдумывать нелепые истории? Я, как никто другой, заинтересован в том, чтобы вы меня вывели к людям. Там, откуда можно позвонить? У меня жена, наверное, уже с ума сошла. Я позавчера вечером выехал из Каменска и до сих пор еще не вернулся домой. Телефон здесь не берет. Да я его и потерял. Уже больше суток ничего не ел. Вчера меня чуть медведь...» «Откуда ты говоришь, выехал?» Удивился дед, перебив Андрея. «Из Каменска», повторил Андрей, вновь почувствовав некий подвох. «Каменск — это город такой, 300 с копейками километров от Барнаула. Отсюда может быть, 150. Дед крякнул и присел на корточки рядом с парнем. «Ты случаем не с дурти сбежал?» Дед косо посмотрел на Андрея. «Что опять не так?» Не выдержал Андрей. «Нет, чтобы объяснить, что вам именно не нравится, а то реально пытаетесь из меня какого-то беглого заключенного сделать». «Ты меня, парень, искренне удивляешь!» Дед покачал головой. «Какой еще Барнаул? Сынок, ты летчик, что ли?» Хихидничал дед. «Эх!» Раздосадованно выдохнул Андрей. «Скажите, куда мне идти, чтоб я мог выйти на дорогу или к деревне? А лучше к городу ближайшему, я пойду. Спасибо вам огромное за костер, за куртку». Андрей нехотя начал снимать с себя уютную дедову одежку. «А то, чтобы я не говорил вам, у вас одно сплошное недоверие». «Тогда объясни мне. Может, пока я здесь в глуши живу, люди чего и придумали новенького. Но я, насколько знаю, нельзя на автомобиле из Сибири на Кольский полуостров попасть за один день, да даже за два дня». «Какой еще Кольский полуостров?» Андрей недоверчиво повел головой. «Вот этот!» Дед описал рукой полукруг. «Это все, что ты видишь и на чем стоишь, и есть Кольский полуостров!» «Офигеть!» Андрей вновь накинул скинутую с плеч куртку и с глубоко задумчивым видом шмякнулся задницей на землю. «Вот и я тебе говорю, что твоя история не срастается. Ну, если ты, конечно, не летчик. А ты сказал, что нет. Ну, тогда объясни мне, как такое может быть?» Дед радостно прихлопнул в ладоши, словно выиграл в лотерею. «Этого не может быть!» Не на шутку разволновался Андрей. «Я действительно выехал из Каменска в Барнаул. Я отъехал, 150, 200 километров. Нет, вы меня разыгрываете. Вы не поверили в мою историю и решили меня запутать. Но зачем?» Дед усмехнулся и потер бороду. «Посмотри, во внутреннем кармане лежит листок!» Дед указал на куртку. Андрей спешно сунул руку за пазуху и нащупал листок. «Разверни его и прочитай!» — довольно сказал дед. Листок бумаги был извещением из пенсионного фонда города Мончегорска Мурманской области. Предназначался для Сологуба Кузьмы Афанасьевича, 1944 года рождения, проживающего в городе Мончегорске, на улице Диалогической, 27, в квартире 17. Андрей прочел это и побледнел. «А как такое может быть?» — обреченно посмотрел он на деда Кузьму. «Вот и я говорю, как такое может быть?» — абсолютно спокойно ответил ему спаситель. «Вы продолжаете мне не верить? Ну почему? Я, когда ехал на машине, была ночь, шел дождь. Мне очень хотелось спать. Я, наверное, уснул и слетел с дороги». «Неплохо так слетел», — заметил старик, вновь прервав Андрея. «Дед Кузьма, моя машина находится где-то здесь. Я просто не могу показать это место. Там было очень много воды, даже лес стоял в воде. Я заблудился, а еще вчера на меня напал медведь, и я, убегая, совсем заплутал», — встревоженно залепетал Андрей. «Вот как? И что, ты смог убежать?» — удивленно выкатив глаза, спросил старик. Андрей понимал, что если он ему скажет правду, то дед окончательно сочтет его сумасшедшим. «Да, мне это удалось. Я бежал от него, сломя голову, и когда обессиленно упал под этим деревом...» Андрей указал пальцем на лежащую неподалеку сломленную сосну. «Медведя не было видно, а я отключился и очнулся только от лая ваших собак». «Видать, медведь сытый был. Так бы ты вряд ли от него убежал», — подметил дед Кузьма. «Не знаю, сытый был он или голодный, но мне эта встреча до старости будет перед глазами мельтешить». Андрей вновь заметил на лице деда еле заметную усмешку. «Да и вообще, дайте мне ваш мобильный телефон, я позвоню жене, и она все подтвердит. Если ей не поверите, родителям моим в Новосибирск позвоним, на работу, да кому угодно. И вообще, как такое возможно очутиться на другом конце света?» Взвелся Андрей, вскочив на ноги. «Ладно», — отмахнулся старик. «Может, и не зря эти чудики здесь инопланетян ищут. Может, и с тобой какая-нибудь чертовщина приключилась. Пойдем уже, а то последние силы потратишь на перепалку со мной». Старик, хрустнув суставами, встал с корточек и принялся затаптывать уже почти прогоревший костер. «Но вы мне так и не поверили». Андрей обошел старика сбоку и заглянул ему в лицо. «Если честно, то мне бы было гораздо проще услышать от тебя рассказ про заплутавшего грибника или охотника. Но твоя история, может, она и не выдумка, но как-то ясно на мой ум она не ложится». Старик увел от парня свой взгляд. «У вас есть сотовый телефон с собой?» – решительно спросил Андрей. «А зачем мне здесь сотовый телефон? Связи здесь все равно нет», – ухмыльнулся старик. «Но в городе то есть же сотовая связь». «В городе есть», – равнодушно ответил старик. «Ну вот и хорошо, сейчас дойдем до вас, я с вашего позволения наберу жену, и вы сможете убедиться в том, что я не вру». «Ядрен батон, бомба, он собрался в город идти, ты слышала?» Старик усмехнулся, повернувшись к разлегшимся поодаль собакам. «Я понимаю, что ты за сутки на машине из Сибири до Мурманска почти доехал, но я, извини, так быстро ходить не могу», – развел руками старик. «Но вы же мне сами справку свою из пенсионного фонда дали почитать». Снова предчувствуя подвох, насторожился Андрей. «Сынок, если ты имеешь в виду Мончегорск, который увидел на листочке из Собеса, то он находится в 200 с лишним километров отсюда. И то по прямой, по дороге больше выйдет. У меня там дети, внуки живут, квартирка там моя. Ну, раза 3-4 за год я там бываю. Остальное время живу здесь». «Где?» Парень тупо уставился на старика. «Ну, километров 4 отсюда моя избушка стоит. Сам срубил ее 20 лет назад. Вот с тех пор мы здесь с бабкой моей живем», — спокойно ответил старик. «В лесу одни?» — еще больше удивился Андрей. «Ну да», — пожал плечами старик. «Посмотри, как здесь красиво, какая природа, воздух». Дед Кузьма поднял голову вверх и показательно глубоко вдохнул, расплывшись в улыбке. «Ну а волки там, медведи, не боитесь?» — с ехидством поинтересовался парень. «Ну, а как их не бояться? Боимся, но они нас тоже стараются стороной обходить. А если и встречаемся, то уже друг друга знаем, поздороваемся, да, расходимся», — деловито ответил дед. «Жесть!» – удивленно помотал головой Андрей. «Бомба, пошли!» Дед Кузьма махнул рукой собакам, и те, дружно завиляв хвостами, побрели в направлении своего дома. «Пойдем, доберемся до дома, там все и решим». Старик подобрал ружье с земли, аккуратно взял парня за плечо, и они зашагали вслед за собаками. «То есть в вашем доме тоже сотовой связи нет?» — разочарованно констатировал Андрей и поспешил вслед за дедом. «Дойдем до дома, там подумаем, откуда можно позвонить», — сухо ответил дед. «Ну а как же еда, где вы ее берете?» — не унимался парень, с трудом поспевая за гигантскими шагами деда. «Ну, мы же не совсем в захолустье живем. До цивилизации здесь 50 километров, а это не так уж и далеко. Муку, сахар, крупы раз в месяц закупаю, а остальное все лес дает, ягоды, рыбу, мясо. Что еще для жизни-то нужно?» — ухмыльнулся старик. «Ну, а электричество, например?» «Ну, с этим проблема, не скрою. Бабка моя к этому ящику привязана так, что словом не оторвешь, сгорел бы, что ли». Дед, сморщившись, плюнул на землю. «Вот пришлось купить несколько солнечных батарей. Как раз на ее ящик и холодильник хватает. Вскоре, видать, и дед подустал от заданного им темпа, и они пошли медленнее. Андрей какое-то время ни о чем не расспрашивал деду Кузьму. Как показалось Андрею, дед был этому несказанно рад. Шедшие впереди собаки изредка убегали вперед, затем возвращались, кувыркались, играя между собой, а дед иногда подкидывал им красного словечка, грозя своим могучим кулаком. Дед изредка поглядывал на Андрея, сканируя взглядом, определяя необходимость в небольшом привале. Но парень улыбался ему в ответ, и они продолжали идти. Наверное, минут через 15 идти стало тяжело. Изморенный голодом и жаждой организм Андрея отдавал последнюю энергию, которая быстро таяла. Участившийся валежник усложнял их поход. Приходилось чаще петлять, перелазить через упавшие стволы и ветви. В голове был настоящий кавардак. Только теперь, узнав истинное свое местонахождение, Андрей начал понимать, почему действительно за 2 дня пребывания здесь он ни разу не видел не то что ночи, но даже наступления вечера. Вот почему в тот момент, когда он очутился здесь, на улице было светло, а его телефон показывал 3 часа ночи. Мозг Андрея пытался разгадать загадку его перемещения, вырывая из памяти кусочки фрагментов его воспоминаний в момент аварии. Белый свет – это единственное, что он помнил. Но что это могло быть? До этого момента этот свет для него был встречным светом автомобиля. Не более того, вчерашний случай с медведем и это странное перемещение склоняло Андрея к мысли об инопланетянах. Кто еще, кроме них, мог провернуть такое? Хотя как-то Андрей смотрел передачу про то, как рассказывали про аномальные зоны на Земле, что, попадая в них, люди перемещаются в пространстве времени. Неужели он переместился еще и во времени? От этой мысли у него кольнуло в сердце. «Дед Кузьма, а какое число сегодня? Месяц? Год?» – выпалил Андрей тут же. Дед обернулся и, усмехнувшись, ответил. «Ты все еще не унялся?» «Дед Кузьма, ну прошу, это очень важно», – взмолился Андрей. «Так», – дед почесал бороду. «Сегодня точно 2017, месяц июль, точнее его начало, но более того не скажу. Для меня здесь время – величина относительная». «У вас и календаря нет», – удивился Андрей. «Ну, ту мою Матрёну спроси. Она-то точно в курсе. У нее все мыльные оперы по времени же идут», – засмеялся старик и пошел дальше. «А вы что, даже новости не смотрите?» – Андрей крикнул деду вдогонку. «А что их смотреть? Все одно и то же. Войны да кризисы. Я переехал сюда не для того, чтобы об этом всем знать. Я живу в своем мире. Что творится в вашем мире, мне не интересно», – ответил старик, не оборачиваясь к Андрею. Через полчаса ходьбы по лесу они вышли на вполне утоптанную тропинку, теряющуюся где-то за деревьями. «Мы уже близко?» – уставшим голосом спросил Андрей у деда. «Ну да, сейчас на пригорок поднимемся, все!» – дед показал пальцем куда-то вперед. И действительно, через 500 метров Андрей увидел небольшую возвышенность, наверху которой сквозь густой лес виднелась какая-то постройка. Сейчас была видна только часть крыши, остальное все закрывали густые кусты. Чем ближе они приближались к дому, тем круче становился подъем, и теперь, когда до дома оставалось каких-нибудь 50 метров, Андрей почувствовал, как тошнота подобралась к горлу, голова закружилась, в глазах потемнело, ноги подкосились, и он в беспамятстве рухнул на землю.